и долго сидел за письменным столом перед раскрытым томом Диогена Лаэртского, внимательно читая напечатанные под стеклом объявления пароходных обществ, гостиниц и магазинов. Потом взял с окна бутылку коньяку, налил большую рюмку, выпил и занялся туалетом. Браун был уже одет и выбрит, когда со стола раздался звонок телефонного аппарата. Управляющий гостиницы просил разрешения зайти. Через минуту в дверь постучали, и появился мсье Берже, которого до войны все считали немцем-бергером, и который в 1914 году оказался уроженцем Эльзаса. Вид у него был взволнованный и расстроенный. Насколько может быть взволнованный и расстроенный вид у управляющего гостиницы «Палас»? «Мсье, очень извиняюсь, что беспокою вас», — сказал он по-французски грустным полушепотом. «Я должен вас потревожить в связи с очень прискорбным случаем». Браун молча вопросительно смотрел на управляющего, который говорил, запинаясь по-французски, с немецким акцентом. «С одним из наших жильцов случилось вчера несчастье. Дело идет о мсье Фишере. Вы, кажется, его знали. Мсье Шарль Фишер скончался». По мертвенному лицу Брауна пробежало выражение ужаса. «Фишер скончался? Да, это ужасно. И находящийся в его номере следователь желал бы навести некоторые справки у людей, лично знавших покойного. Я позволил себе указать вас, так как вы были знакомы с мсье Фишером. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против этого». «Следователь?» — медленно спросил Браун. «Отчего же скончался Фишер?» Управляющий замялся. «Это и выясняется теперь следствием». «Он умер здесь, у себя в номере?» «О, нет, упаси Боже! Мсье Фишер умер на какой-то квартире, которую он, оказывается, снимал в городе. Но об этом вам, без сомнения, сообщит сам следователь. Я ничего не знаю. Могу ли я доложить господину следователю, что вы готовы немедленно к нему явиться?» «Разумеется, я сейчас приду», — сказал Браун, помолчав. «Через несколько минут». «Благодарю вас. Так, пожалуйста, в номер 67». «Какое печальное происшествие! До свидания и, пожалуйста, извините за беспокойство». Глава шестая. В раззолоченной гостиной большого номера из трех комнат, который занимал в бельэтаже гостиницы «Палас» умерший банкир Карл Фишер, за столом у зажженной лампы сидел следователь по важнейшим делам Николай Петрович Яценко, еще не старый осанистый человек с очень приятным умным лицом. Он одновременно делал два дела, просматривал бумаги, найденные в ящиках стола, и слушал стоявшего перед ним Антипова. Следователь Яценко был человек либеральных взглядов, он читал «Русские ведомости», состоял в оппозиции высшим кругам министерства и был хорош с самыми передовыми представителями адвокатуры. Общество сыщика было неприятно Яценко. Он чуть-чуть гордился тем, что оно ему неприятно. Не нравился ему и тон Антипова, как будто официально почтительный, но вместе и несколько фамильярный, даже чуть-чуть шутливый. Точно Антипов все время намекал на что-то забавное. Это был один из многочисленных тонов Антипова, тон, усвоенный им в обращении со следственными властями. Он так привык к переодеваниям и к ролям, что ему никакого труда не составляло совершенно изменять манеру в зависимости от того, с кем он имел дело. «Ну что ж», — сказал, подумав Яценко, — «продолжайте наблюдение за этим Загрядским.